Он вашей милости рад будет. Тут в разговор ввязался Заглоба. И заимеет князь два вертела для кухни. Один из этого сударя, другой из его меча. А может, наймет вашу милость заплечных дел мастером? Или повелит на вашей милости разбойников вешать? Нет. Скорее всего, он сукно мундирное станет тобою мерить. Тьфу! Ну как тебе, сударь, несовестно, будучи человеком и католиком, ходить длинным, словно змея или басурманская пика? Слухать гадко, — терпеливо сказал Литвин. Как же, сударь, величать вас? — спросил Скшетузский. Когда вы представились, пан Заглоба так вашу милость подъедал, что я, прошу прощения, ничего не смог разобрать. Подбипятка! Сбей на бойка! Сорвиглавец из мышекишек! Чистая умора! Хоть он мне и вино ставит, но если это не языческие имена, значит, я распоследний дурень. «Давно ваша милость из Литвы?» «Вот уже 2 недели, как я в Чигирине. А узнавши от пана Зацвелиховского, что ты, сударь, тут проезжать будешь, дожидаюсь, чтобы с твоею протекцией князю просьбу свою представить». «Но скажи, ваша милость, потому что очень уж мне любопытно, зачем ты этот меч палаческий под мышкой носишь?» «Не палаческий он, сударь, наместник, а крыжацкий. А ношу его, ибо трофей и родовая реликвия. Еще под хайницами служил он в руце литовской. Вот и ношу». Хойница — город в нынешнем Быдгощском воеводстве, около которого во время 13-летней войны с Тевтонским орденом из-за Восточного Поморья было разбито в 1454 году польское шляхетское ополчение. «Однако махина нешуточная и тяжела, должно быть страшно, разве что обе руч. Можно и обе руч, а можно и одною. Позволь глянуть». Литвин вытащил меч и подал Скшетузскому, однако у того сразу же повисла от тяжести рука. Ни изготовиться, ни взмахнуть свободно. Двумя еще куда ни шло, но тоже оказалось тяжеловато. Посему пан Скшетузский несколько смешался и обратился к присутствующим. «Ну, милостивые государи, кто перекрестится?» «Мы уже пробовали», — ответило несколько голосов. «Одному пану комиссару Зацвелиховскому в подъем, но и он крестное знамение не положит». «А сам ты, ваша милость?» — спросил пан Шетузский, обратившись к Литвину. Шляхтич точно тростинку поднял меч и раз 15 взмахнул им с величайшей легкостью, аж в корчме воздух зафырчал, и ветер прошел по лицам. «Помогай тебе Бог!» — воскликнул Скшетузский. «Всенепременно получишь службу у князя. Господь свидетель, что я желаю ее, а меч мой на ней не заржавеет». «Зато мозги окончательно», — сказал пан Заглоба, — «ибо не умеешь, сударь, таково же и мозгами ворочить». Зацвелиховский встал, и они с наместником собрались было уходить, как вдруг вошел белый, точно голубь, человек, и, увидев Зацвелиховского, сказал: «Ваша милость, Харунжий, а у меня как раз к тебе дело». Это и был Барабаш, черкасский полковник. «Пошли тогда на мою квартиру», — ответил Зацвелиховский. — «Здесь уже таковой шум, что и слова не расслышишь». Оба вышли, а с ними и пан Скшетузский. Сразу же за порогом Барабаш спросил: «Есть известие о Хмельницком?» «Есть. Сбежал на сечь. Этот офицер видал его вчера в степи». «Значит, не водою поехал?» «А я гонца в Кудах вчера отправил, чтоб перехватили, и выходит зря». Сказавши это, Барабаш закрыл ладонями лицо и принялся повторять: «Эй, спаси, Христе, спаси, Христе!» «Чего ты, сударь, печалишься? А знаешь ли ты, что он у меня коварством вырвал? Знаешь, что значит таковые грамоты на сече обнародовать? Спаси, Христе! Если король войны с басурманами не начнет, это же искра в порох! Смуту, ваша милость, пророчишь? Не пророчу, но вижу ее. А Хмельницкий пострашнее наливайки и лободы». Григорий Лобода вместе с Северином Наливайко, казненным в 1597 году, являлся одним из предводителей повстанческого движения 1594-96 годов, но стоял за соглашение со шляхтой, вступил в сношение с гетманом Жалкевским и, обвиненный в измене, был убит казаками в мае 1596 года. «Да кто ж за ним пойдет?» «Кто? Запорожье, реестровые, мещане, чернь, хуторяне и вон эти!» Полковник Барабаш указал рукою на Майдан и снующий там народ. Вся площадь была забита могучими сивыми валами, которых перегоняли в Корсунь для войска, а при валах состоял многочисленный пастуший люд, так называемые чабаны, всю свою жизнь проводившие в степях и пустынях. Люди совершенно дикие и не исповедовавшие никакой религии. Безбожники, как говаривал воевода Кисель. Меж них бросались в глаза фигуры, скорее похожие на душегубов, нежели на пастухов, звероподобные, страшные, в лохмотьях всевозможного платья. Большинство было облачено в бараньи тулупы или в невыделанные шкуры мехом наружу, распахнутые и обнажавшие, хоть пора была и зимняя, голую грудь, обветренную степовыми ветрами. Каждый был вооружен, но самым невероятным оружием. У одних имелись луки и сайдаки, у других — самопалы, по-казацки именуемые пищали, у третьих — татарские сабли, а у некоторых — косы или просто палки с привязанной на конце лошадиной челюстью. Тут же сновали не менее дикие, хотя лучше вооруженные низовые, везущие на продажу в лагерь сушеную рыбу, дичину и баранье сало. Еще были чумаки с солью, степные и лесные пасечники, да воскобой с медом, боровые поселенцы со смолою и дегтем, еще крестьяне с подводами, реестровые казаки, белгородские татары, и один бог знает кто еще, какие-то побродяги, сиромахи с края света. По всему городу полно было пьяных. На Чигирин как раз приходилась ночевка, а значит и гульба. По всей площади раскладывали костры, там и тут пылали бочки со смолою. Отовсюду доносились гомоны вопли. Пронзительные голоса татарских дудок и бубнов мешались с ревом скота и стихогласным звучанием лир, под звон которых слепцы пели любимую тогда песню «Соколи, ясный, брате мий, ридный, ты высоко летаешь, ты далеко видаешь».